Глава 6. Доклад Мезенцева. С договором от Старновского я решил поступить так. Передал документ Пегову и разыграл такую сценку. Дмитрию Родионову позвонили из районной управы и рассказали следующее. Сейчас есть распоряжение сверху набирать молодых специалистов, отличившихся в прилежной учебе. Дмитрий закончил университет по первой категории, то есть с отличием. Имеет хорошую характеристику и заинтересовал представителей двора. Выглядит вполне правдоподобно, хотя я и не уверен об окончании с отличием. Однако, если Дима не дурак, то промолчит и будет молодцом. В общем, сообщат Дмитрию, что готовы выдать тестовое задание, а именно дать ему изучить тот самый договор. На изучение документа и выполнение тестового задания ему дается несколько дней, а по итогам с ним будет проведено собеседование. Собеседование я планировал провести на конспиративной квартире, и собеседовать его буду, конечно же, я. Задавать наводящие вопросы по поводу этого договора. Заранее решил, что раскрываться перед Димой не стану. Даже с Мариной по большому-то счету рискую, а с ним и подавно. Да, он лучший друг хозяина этого дела, помогал мне в учебе. Но разве этого достаточно, чтобы безоговорочно верить парню? Уж лучше принять личину, поговорить словно чиновник, ведающий дворцовыми кадрами. Нет, не совсем так. С Дмитрием станет разговаривать чиновник, ответственный, лично набирающий кадры. А так узнаю его мнение по условиям, которые мне предлагает магнат. Стало быть, сразу два зайца одним выстрелом. И полезного человека ко двору приставлю, ну и должок верну. Все же он мне немало помогал в свое время. И, само собой, проясню для себя, насколько выгоден этот договор. Обрисовав Пегову задачу и отправив его на поиски Родионова, принялся планировать дальнейшие действия. Надо согласовать время и место, где будет проведено собеседование. Ну и, конечно же, организовать ту самую конспиративную квартиру, на которой будет происходить наша встреча. Кроме всего прочего, раз уж решил сделать себе такой мини-выходной и отвлечься от дел, то можно не только с Димой встретиться, но и с Мариной. Заодно стал размышлять о том, как бы нам с ней организовать досуг. И желательно ее заранее предупредить, чтобы не было неожиданностей для девушки». Подумал еще о том, что, скорее всего, придется рассказать ей о своей новой способности — менять личину. Так будет гораздо проще. Одно дело — Марина станет гулять в каком-нибудь публичном месте с новым молодым человеком, и совсем другое — дело, когда ее заметят с парнем, подозрительно похожим на императора Российской империи. Зачем ей такое внимание? Думаю, ни к чему. Поэтому из двух зол выбираю меньшее. Рассказать о способности будет меньшим из зол. Продолжая размышлять, позвонил Мезенцеву, чтобы тот распорядился о конспиративной квартире. И только хотел ему выдать задачу, но он меня опередил. «Как хорошо, что вы позвонили, Ваше Величество. Новостей интересных у нас довольно много». Я хотел было перенять инициативу, но, вспомнив о задачах, которые поручал полковнику, решил таки помолчать и послушать, что он мне расскажет. «Начал я работать с редактором одной из газет. Если быть точнее, с Копейкой. И тут столько всего стало вырисовываться. Оказывается, у них на вас очень серьезный долгосрочный заказ. При том, что Сангушка в нем замешан напрямую, хоть и доказать непросто». Я тут же напрягся и принял охотничью стойку. «Продолжайте, господин полковник!» Подбодрил его я, поймав себя на том, что чуть было не ляпнул товарищ полковник. «Эх, глубоко во мне недавние привычки вбиты. Сложно перестраиваться». «Вы как чувствовали? Через два месяца должна была выйти в свет статья о том, что царская семья глубоко запустила руку в государственный бюджет и огромные суммы тратит на свои нужды, при этом в ущерб интересам империи, образованию и еще множеству других направлений в стране. Начал я ковыряться дальше и нашел те самые отчеты. Что вы мне передали от Сангушка? Собственно, на их основании статья и была написана. Только там очень много пометок, которые указывали на конкретную растрату. Я когда своим спецам это показал, у них все и сошлось. Там настолько все четко рассчитано, что комар носа не подточит. И если не показывать нужные моменты, то и не догадаешься, что есть какие-то растраты, или какие-то несоответствия, или неточности». «Не совсем понимаю, как такое можно было провернуть?» — нахмурился я. Моих нахмуренных бровей полковник не увидел, но почувствовал. «Просто бюджета-то у нас два. Вот между ними операции распределены. И так просто не поймешь, что к чему относится». «То есть, если я правильно вас понял, Роман Владиславович готовил ложные отчеты», — заключил я. «Да там не то, что ложные. Они на вас навесили ярмо казнокрада. и решили раздуть тяжелую ситуацию в стране, а виновником, естественно, выставить вас и вашего деда, покойного Николая Александровича. Что страна недополучила миллионы, если не миллиарды рублей, а эти деньги пошли на увеселение, на продажных девушек, на яхты и дорогие поместья для неизвестных людей в других странах. Причем все подтверждено, есть документы. «Очень славно. Вы говорите, через 2 месяца должна была статья выйти?» — задумался я. «Да», — подтвердил Мезенцев. «А что у нас планируется через 2 месяца?» «У нас ничего. А что планируется у них, это еще предстоит узнать. Думаю, что это не единственный инструмент. К тому же у них готовилась и другая статья. Статья пока не написана, зато есть фотоматериал. И догадайтесь, что же там изображено?» Я промолчал, зато излишне перевозбудившийся полковник опомнился. «О, простите, Ваше Величество!» — поправился Мезенцев, вспомнив, с кем разговаривает. «На фото изображены вы собственной персоной. В тот самый момент, когда стоите перед телом убитого Федышина. Очень удачное фото получилось, все очень хорошо видно. И ракурс удачный. Видно вас, стоящего над телом, а рук не видно. А тема статьи такая. Будущий император замечен во время убийства несчастного фотографа. Представляете? И это тоже должна была выйти статья, аккурат после статьи с растратами. Кто-то планомерно пытается раздуть народное и общественное недовольство». «Так-с, получается, Сангушка и убийство подстроил, и отчеты предоставил. Но мы ведь допрос редактора вели совсем по другому делу. Неужели Сангушка и с Сандерсонами как-то завязан? Какой-то он диверсант получается. Меня несколько раз убить пытался. Он что же выходит? Сначала подослал ко мне фотографа, потом Федышина с попыткой меня разоблачить, потом и вовсе Федышина убил, когда я его перевербовал, потом послал ко мне Андерсона с непонятным наркотическим зельем, а после этого его отца с целью меня убить. Что-то непонятное выходит, не сходится что-то. То он меня пытается дискредитировать, то убить. Все-таки убийство императора — это серьезно. Это нужно готовить долго и тщательно, а прежние мелкие пакости — выдают несколько иной почерк». «Я вот тоже об этом подумал», — ответил Мезенцев. «Будто не один, а 2 человека работают одними и теми же методами». «Да что-то непонятное». «Что прикажете делать, Сангушка?» — спросил меня Мезенцев. «Что делать, что делать? Надо его на чистую воду выводить, да узнать, что он там запланировал. Кстати, а с кем редактор сотрудничает? Откуда у него вообще все эти документы взялись?» «Кстати, да, забыл сказать. Информация по отчету и фотография поступили от одного человека, от Ларионова Виталия Владимировича. Знаете, кто это?» «Неужто я должен знать всех людей в России?» — усмехнулся я. «А это личный помощник Романа Владиславовича Сангушка. Правда, тоже вот нестыковка. Материал с Андерсоном исходил не от него и не от Ларионова, а от другого человека, от Федора Замятина, владельца этих газет. К слову, он давно живет во Франции и даже обзавелся титулом». «Ну да, вы говорили», — припомнил я. «Да, но вот с Сангушкой он никак не связан. Более того, есть информация, что у Замятина и Романа Владиславовича внутренняя вражда и соперничество. Поэтому сейчас вот с вами разговариваю и понимаю, что все здесь гораздо сложнее обстоит, чем кажется на первый взгляд». «Да уж, час от часу не легче. Ладно, надо Сангушка задержать и провести допрос». Мезенцев хекнул. «А с его превосходительством, генералом Кутеповым, будут проблемы», — посулил он. «Недоволен будет министр МВД». «А что тут поделать? Мы понимаем, что его до поры до времени лучше не ставить в известность. Сделаем все сами, выбьем чистосердечное, а потом уже и генералу пойдем. А то, как показывает практика, он его защищать станет, а может и вовсе отпустит. А там этого Сангушка ищи свищи потом в Европе». «Согласен». «Кстати, этот самый Ларионов человек-то непростой. У него довольно богатый боевой опыт. Прошел через несколько горячих точек. А потом уже ушел в запас и подался на госслужбу. Захотелось ему мирной жизни, видимо. Да только не живется ему мирно. Так что здесь все довольно хорошо сходится. Он профессиональный убийца, так что вполне мог убить того самого Федышина и сделать фотографию». «Кстати, — напомнил я, — а ведь Федышин был связан с фотографом, который работает во французском посольстве. Может, оттуда ноги растут?» «Да, но пока он никак себя не проявлял», — ответил Мезенцев. «Мы за ним давно следим. Видимо, он и есть простой фотограф». «Все же Францию со счетов лучше не сбрасывать. Все же Замятин сейчас базируется во Франции и покровительствует всему происходящему. Недаром он стал бароном». «Да, так и есть. Растут ушки из Франции, но все равно что-то здесь не сходится. Видится мне, что кто-то из местных координирует действия и осуществляет посильную поддержку, потому что Сангушка, не выбирающийся из своего кабинета, да французский консул точно бы все это организовать не смогли. Кто-то есть еще третий, кто-то, оказывающий основную поддержку и контроль. Может, тот самый человек на фотографии». «Да, тоже о нем подумал», — ответил я, вспомнив испорченное фото, что мы нашли в кабинете у Федышина. «Ну вот, Сангушка, когда возьмем, тогда вопрос этот и решим. Кстати, вы, наверное, знаете, когда было покушение на меня? Подключали норвежцев». «Да, потому что в их посольском автомобиле передвигались злоумышленники», — подтвердил Мезенцев. «Вы не знаете, что по этому делу? Новостей нет?» «Как помнится, Николай Александрович обещал перекрыть им порты и торговлю в случае, если они плохо себя проявят». «Отработали они хорошо», — заверил меня Мезенцев. «Вот только новостей никаких нет. Они неоднократно приносили свои извинения за этот инцидент, но, похоже, и вправду ни при чем. Но вы ведь понимаете, что вряд ли Сангушка устроил покушение, причем с такими силами. Так что нужно искать и третью сторону. В остальном я ни на секунду об этом не забываю. Мои специалисты работают круглые сутки, не покладая рук». «Понятно», — ответил я. «Предлагаю встречу с Сангушка назначить на сегодня. Будете готовы? Или вам нужно время на подготовку?» «Давайте лучше на завтрашнее утро. Нам нужно кое-что еще проверить. Быть может, список обвинений будет гораздо обширнее». «Принято», — ответил я и, попрощавшись с Мезенцевым, хотел было положить трубку, но опомнился. «Кстати, это ведь я вам позвонил». «Да, точно, Ваше Величество», — опомнился полковник. По его голосу угадывалось нетерпение, он явно хотел действовать. «Мне от вас нужны кое-какие данные. А еще квартира, конспиративная». Вечером Владимир Викторович Мезенцев приехал ко мне, и мы обсудили детали плана. Сангушка явно был не рад мне, как императору на троне, и явно недооценивал меня. Мы решили, что мне не составит труда спровоцировать его. По крайней мере, присутствием гвардейцев или должностных лиц не позволит тому расслабиться или потерять самообладание. Наутро Романа Владиславовича сопровождал почетный кортеж. Хотя, как посмотреть, этот кортеж был скорее конвоем. Вот только Сангушка этого не знал, вышагивал как важный гусь с довольным и важным лицом, наслаждаясь моментом славы. Он-то думал, что я его за особые заслуги к себе пригласил. Вернее, так и было, по легенде. Войдя в мой кабинет, он почтительно поклонился и торжественно произнес: «Доброе утро, Ваше Величество! Большая честь для меня познакомиться с вами лично и прибыть ко двору по вашему приглашению. Я к вашим услугам. Чем могу быть полезен?» «Утро и вправду доброе», — ничего не выражающим голосом ответил я. «Сегодня солнечно, даже птички чирикают. А вот для вас, вероятнее всего, это утро ничего хорошего не сулит, Роман Владиславович», — произнес я, в упор глядя на управляющего кабинетом. «Отчего же она должна быть недобрым?» — с лица Сангушка тут же пропала улыбка. «Много вопросов к вам накопилось, уважаемый». Я в упор смотрел на управляющего императорским кабинетом, и мой взгляд не выражал приветливости. «Конечно, я готов предоставить вам ответы», — слегка склонил голову Сангушка. Я взглянул на стопку бумаг рядом с собой. «Давайте я обрисую темы нашей беседы», — произнес я. «Шпионаж, убийство, клевета и растраты», — перечислил я, глядя в лицо Роману Владиславовичу. Изрядно побледневший Роман Владиславович Сангушка стоял передо мной молча. Его желваки надулись, и он усиленно думал, что же ему теперь делать. «Боюсь, я не совсем вас понимаю», — наконец произнес он. «Иного я не ожидал. Что ж, пойдем по пунктам». «Комиссия выявила», — начал я, — «что вы неправильно указываете расходы. Как следует из отчета Министерства государственного имущества и императорского имущества, сильно фальсифицирует данные, мешая между собой расходы и доходы, совершенно недопустимые для этих ведомств. И все так выходит, что огромные деньги, которые должны тратиться на государство, идут в счет императорской семьи, при том, что эти расходы искусственно раздуваются. Другая часть расходов уходит куда-то в другую сторону, причем отследить реальный путь денег практически невозможно. У меня сложился лишь один вопрос по этой схеме. Все-таки это фальсификация с целью оклеветать царскую семью, или речь идет о расхищении государственной казны? Мне теперь нужно собирать новую комиссию, чтобы проверить, куда уходили деньги и насколько тяжела ваша вина в данных преступлениях. Ваше Величество, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Ваши обвинения совершенно беспочвенны. Я не первый год, да более того, больше 10 лет занимаю свою должность. С какой целью мне осознанно совершать подобные деяния? Я уверен, что комиссия приложит все усилия, чтобы развеять это недоразумение. Укол получился не сильно ощутимый, но и вопрос я поставил не совсем верно. Надо исправляться. «Как деньги выводите?» — напрямую спросил я. «Даю княжеское слово! Это клевета!» — тут же заявил он. «Деньги я не вывожу!» Сильный-пресильный укол где-то в области груди. «Выводит. Еще как выводит!» «На что же идут государственные деньги?» Проигнорировав его ответ, задал я следующий вопрос. «На финансирование враждебных государств? Францию спонсируете? Или еще кого-то?» — спросил я, следя за его реакцией. «Да какую Францию? О чем вы, бог с вами? Да и с каких пор французы нам враги?» Продолжил лгать он, а я ощутил очередной укол. «Или все-таки не Францию? Есть другие страны, на которые уходят российские деньги?» «Я не понимаю, что здесь происходит!» Продолжал оправдываться он, а постоянные уколы свидетельствовали о том, что он все прекрасно понимает. Да и побледневшее лицо с забегавшими глазками говорили о том, что он на грани паники. Знает кошка, чью сметану умыкнула. Он пытался еще что-то сказать, причем не факт, что цензурное, но, видимо, не находил нужных слов. Все-таки субординация не позволяла ему говорить лишнего, хотя пределов его напускному возмущению не было. Было видно, что он напуган до смерти. Кровь настолько отлила от его лица, что он был похож на привидение. «Эх, ладно, с этим мы еще разберемся. Меня вот что еще интересует». Слишком уж ловко финансовые отчеты переплетены с отчетами Министерства государственного имущества. А вы-то заведуете финансами только в кабинете императорских имуществ. Отсюда вопрос. Я предлагаю добровольно назвать ваших друзей, которые вам помогали эти отчеты составлять. Кто они? Я бы хотел об этом узнать. Да какие друзья? У чиновников не бывает друзей, только просители да начальство. Вам ли не знать? Я совершенно не понимаю, о чем идет речь». «Кто сообщник?» «Роман Владиславович», — напрямую спросил я. «Ваша судьба висит на волоске». Я положил руку на стопку бумаги и подвинул к нему. «Здесь полностью расшифрованный отчет. А вот здесь статья», — я указал на соседний листок. «Та самая статья, которую вы заказали с указанием выпустить через 2 месяца. Обличительная статья, которая гласит, будто императорская семья обворовывала Россию долгие годы. Подумать только». «И еще раз повторюсь, я настаиваю на повторной проверке, а пока что я хотел бы удалиться и дать своим сотрудникам задачу все тщательно перепроверить». «Ага. Дать вам время, чтобы из страны сбежать». «Нет уж, это вы вряд ли сейчас решите. Хотя, если подумать, я могу позволить вам сейчас уйти, но при условии, если вы выложите все прямо здесь и сейчас, я жду от вас признания». «Мне вам нечего сказать», — побледнев, ответил Сангушка. «Хорошо. А что касается Федышина, подосланного вами, а потом убитого, как с ним быть?» «Боюсь. Я не понимаю», — тяжело сглотнув, снова произнес Сангушка. Губы его пересохли, а голос осип. «Я вот тоже не понимаю. С какой стати вы послали фотографа за мной шпионить?» Заведующий кабинетом был напуган. Каждое мое слово, будто тяжелый камень, обрушивалось на его плечи, но он молчал. Я же хотел хоть как-то вывести его из себя и заставить говорить. «Да, дознаватели сделали бы эту работу лучше, но я специально упросил Мезенцева дать мне возможность сначала самостоятельно провести эту беседу. Мне казалось, что я смогу легко его разговорить, хотя пока что и не совсем удачно». «И зачем вы после этого приказали убить его?» Сангушка продолжал молчать. Я ожидал, что он начнет отпираться и валить все на помощника, но этого тоже не последовало. «Здесь можете даже не отпираться. Вторая статья, проплаченная вашим помощником, посвящена моему участию в убийстве Федышина. Показания редакторов у нас уже есть, и они отнюдь не в вашу пользу, но вы поймите, мне не доставит радости осознание, что вы будете до конца дней гнить в казематах. Мне нужна правда. Какие цели вы преследовали? Для чего все это нужно? Какова истинная цель этих статей?» На какой-то миг мне показалось, что мужчина сейчас упадет без сознания, но пока что он держался, глядя на меня и слегка пошатываясь. Главное, чтобы его удар сейчас не хватил. «Почему эти статьи должны выйти именно через 2 месяца? Это ведь уже не просто клевета, Роман Владиславович. Это государственное преступление. 2-я статья, проплаченная вами, ни много ни мало посвящена моему прямому участию в убийстве несчастного Федышина. Будто я собственноручно, как какой-то душегуб, убил его в общественном месте, совершенно не беспокоясь о том, что день на дворе. Такой вот жуткий император у страны, который совсем распоясался и не видит берегов, готов убивать своих подданных прямо на глазах публики, совершенно не боясь, что за этим последует правосудие. С какой целью вы хотели обставить подобную ситуацию? Чем быстрее вы начнете говорить, тем меньшие меры пресечения будут применены к вам. Говорите, Сангушка, я жду». «Здесь мне тоже вам нечего сказать», — проговорил он, едва шевеля губами. Я сделал глубокий вдох. Не знаю, чего я ожидал, но предполагал большего содействия. Сейчас же не чувствовал ничего, кроме усталости. «А что по поводу французского посла и ваших с ним связей?» — продолжил я. «У нас есть фотографии, где вы с ним на охоте и с другими представителями французской диаспоры. Вы планируете свергнуть царскую семью или поспособствовать этому? По всей видимости, готовится какое-то восстание или революция. Может, решили Польшу отделить?» — хмыкнув, спросил я. «Это французы деньги от нас получают, а потом на эти деньги они и на нас нападут после Германии? Так вы планировали?» «Я? Я не понимаю, откуда вы взяли все это, но смею заверить вас, что это...» Он даже договорить не успел, а меня уже ощутимо укололо в груди. Меня это так разозлило, будто Сангушка собственноручно сейчас стоял рядом и вонзал в меня иглу. Во мне поднялась волна гнева, которая была направлена как на нежелание Сангушка сотрудничать, так и на все эти уколы. Если бы эта волна была пламенем, то от бывшего управляющего кабинетом не осталось бы и пепла. Я вдруг заметил, как мужчина покачнулся, будто и правда что-то ощутил, но мне было уже все равно. Я решил не тратить больше времени, однако сдержать всех эмоций не смог, поэтому сказал так. «Ваши предки, князь, служили империи не один год верой и правдой. А вы просто вор, убийца и государственный преступник». Каждое слово было подобно толстому гвоздю, прошивающему его тело, душу и совесть. Я вдруг почувствовал, что что-то изменилось. Будто скорлупа, за которой прятался поляк, дала трещину. А потом он заговорил. «В том-то все и дело, что прислуживали. А мы не слуги. Мои предки должны были служить не вам. Они должны были сами править, служить на благо польского народа». «Чем это править? Великой Польшей сейчас вполне сносно управляет наместник. Семья Сангушка в числе многих должна править наравне с королями и императорами типа вас. А сейчас я лишь чиновник», — заявил он. «Так я не понимаю вас. Вы думаете о себе или Польше, Роман Владиславович?» «Я не разделяю фамилию Сангушка и Польшу. Каждый в своем имени должен быть королем. Король, а не слуга на службе у соседа. Мы, Сангушка, Гедиминовичи, от корней владетелей литовских происходим. Не чета каким-то там Романовым, потомкам кобылы», — горделиво произнес князь. «Предки мои мечники, да каштеляны, но они сами в своих владениях королями были. А княжеский титул, что Россия нам утвердила, тьфу! Сангушка и без всяких титулов славны!» «Ага!» — кивнул я. «И предок ваш моего предка предал, да в армии Наполеона генералом стал». «То не предательство! Евстафий Сангушка, генерал польский, во французской армии за вольности польские и шляхетские сражался». Эх, и зачем Александр I простил поляков? А ведь половину польских офицеров, служивших у Наполеона, можно было смело расстреливать. Они же присяги изменили. И пришлось потом Варшаву брать. Одного не пойму. На что вы рассчитывали? Вы думали, что это выбьет почву у меня из-под ног, и я опущу руки? Или на помощь ваших союзников-французов? «Союзниками против России, этой тюрьмы народов, будут все страны. Любая страна, куда ни глянь, вас ненавидит. Вы, Романовы, им все мозоли отдавили». «А можно поконкретнее? Французский посол вам помощь оказывал, это уже очевидно. А кто еще вам помогал?» В этот момент Сангушка понял, что разговор пошел совсем в невыгодном ключе. «Я не намерен больше с вами говорить», — тщательно выговаривая слова, произнес он. «А больше и не надо». «Вы уже достаточно наговорили. Дальше с вами будут общаться дознаватели». «Полковник Мезенцев!» — позвал я. В этот момент в одной из стен открылась незаметная панель, скрывающая проход в соседнее помещение, специально оборудованное для таких случаев. В мой кабинет вошли четверо гвардейцев в сопровождении полковника Мезенцева. Полковник, кажется, был доволен и улыбался, потирая руки. В глубине небольшой комнатки раздавались приглушенные щелчки. Там работала запечатанной машинкой машинистка, записывая каждое слово нашего разговора. «Владимир Викторович, уведите, пожалуйста, бывшего главу императорского кабинета», — попросил я. План беседы мы с Мезенцевым проговорили задолго до встречи с Сангушко. Разве что я не ожидал, что так устану. Моя задача была разговорить, а Мезенцев и его коллеги должны были все тщательно зафиксировать, запрокатолировать и уже на основании неосторожно сказанных слов дальше вести допрос. Не скажу, что я хорошо справился со своей задачей, но чем смог, тем помог следствию. Остался теперь самый главный вопрос. Кого поставить на должность управляющего кабинетом? Хоть бы кто совет дал.